Часть вторая. Взаимодействие с персоналом. Глава шестая. Больше, чем пара рук. Допустим, что у вас свой магазин предметов бытовой химии, служба по уходу за газонами или бюро туристической информации. Теперь представьте, как выглядит ваше предприятие в полночь, в ночь с четверга на пятницу. Шум копировального аппарата давно стих, а его самого почти не видно в темноте, только мерцает зеленая сигнальная лампочка. Все стулья в помещении свободны. За окном в лунном свете стоит служебный транспорт, двери автомобилей надежно заблокированы. Все эти вещи вы купили или арендовали для нужд компании. Кого же не хватает? Конечно же, сотрудников. Разумеется, они не ночуют на работе, терпеливо ожидая ваших новых указаний. Они разошлись по домам, к своим семьям и друзьям, переключившись с профессиональных обязанностей на частную жизнь, не связанную с работой. Им надо побыть с детьми, пообщаться с женами, купить продукты, успеть посмотреть любимую телепередачу, ответить на телефонные звонки и сообщения и сделать множество других дел. А еще им хочется спать. Только когда рассветет и настанет утро пятницы, их внимание снова вернется к вам. Сейчас вы, возможно, усмехнулись. Тоже мне новость, кто бы сомневался. Но разве редко руководители компании начинают думать о сотрудниках не как о людях, а просто как об исполнителях функций, безликих существах, нанятых для выполнения конкретных операций? Они поставлены в один ряд со стулом или копировальным аппаратом, разве что еще и полезны в тактическом отношении. Но вот, пожалуй, и все. Генри Форд был прекрасным инженером, и надо отдать ему должное. Он усовершенствовал технологию конвейерной сборки, применив ее для поточного производства автомобилей. Раньше автомобили собирались поэтапно. За сборку каждого узла отвечали один или несколько квалифицированных механиков. Форд же придумал выстроить рабочих вдоль конвейерной линии, по которой медленно двигались автомобильные шасси. По мере их продвижения каждый рабочий выполнял конкретную операцию по сборке. Гениальный ход, безусловно. Но такое производственное решение обезличивало труд людей. Правда, Форда, скорее всего, особо это не заботило. Говорят, он однажды пожаловался в отделе кадров. Почему каждый раз, когда мне нужна пара рук, к ним непременно приделан мозг? Индивидуальные предпочтения покупателей он, похоже, тоже не ставил высоко. Поэтому ему приписывают и такое высказывание. Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный. Если, определив рабочую функцию, мы просто ищем живое существо для ее выполнения, то мы недальновидны и относимся к людям как к еще одной категории вещей. Я считаю такой подход аморальным. Достоинство и талант, которые Бог даровал каждому человеку, здесь полностью игнорируются. Люди обезличиваются, их сводят до уровня канцелярских принадлежностей. За рамками тейлоризма. Осознаем мы или нет, но в нашем обществе до сих пор присутствует такое явление, как тейлоризм. Оно получило название от имени Фредерика Тейлора, 1856-1915 годы, который считал, что для эффективного массового производства в процессе должны быть задействованы мыслители, их немного, и исполнители, их большинство. Первые организуют производственный процесс и говорят остальным, что делать, чтобы разные детали сходили с конвейера быстро и гладко. Смогут ли рабочие оценить конечный продукт или хотя бы увидеть его, неважно. Главное, чтобы процесс шел бесперебойно. И хотя сегодня руководители не цитируют Тейлора, многие из них следуют его установкам. Например, когда говорят «надо работать скоординированно». Что же это означает? Очень часто подразумевается следующее. «Я командую парадом, а вы стойте в строю за мной и не высовывайтесь». А неправильнее ли сказать потенциальному сотруднику: «Вы знаете, что мы за компания? Мы стремимся стать лучшими в нашем сегменте. Это наша задача, наша общая мечта. В перспективе через 3 года мы планируем стать лидерами в этом городе. Идти к цели нам помогает собственная система убеждений. Вот кто мы такие. Близка ли такая цель вашим личным устремлениям? Хотите помочь ее достичь? Нам всем придется много работать. Но это будет интересным. Если человек отвечает «да», можно объяснить поподробнее. Лично для вас достижение цели будет означать уважение, признание, шанс укрепить свою репутацию в индустрии и деньги, разумеется, тоже. У нас много что есть вам предложить. Если же кандидат в глубине души понимает, что ему не понравится подобная работа, что предпочтительнее поискать себя в другой сфере, или он желал бы жить в другой части страны, то глупо брать его на работу, каким бы хорошим ни было его резюме. Нужно вкратце рассказать пришедшим кандидатам о целях компании, а затем пригласить их, живых людей, а не роботов, участвовать в их достижении. Это, наверное, самая важная стратегия, которую может выбрать руководитель. Такой подход достойнее, чем отсеять большинство резюме, оставить те, которые больше всего впечатлили, и быстро заполнить открытые вакансии. Если вы заполняете вакансии, только чтобы не нарушать ежедневный рабочий процесс, неважно какой, производство сосисок или регистрацию гостей в отеле, это плохое руководство. Стоит обратить взгляд в прошлое и перечитать шотландского экономиста Адама Смита, который наиболее известен сегодня как автор исследования о природе и причинах богатства народов. Сам он, правда, выше ставил свою раннюю книгу «Теория нравственных чувств», 1759 год. В ней он высказал блестящую и нетривиальную догадку о том, что люди не расположены реагировать на приказы и указания. Они скорее реагируют на стимулы и задачи. Я считаю, что Смит здесь абсолютно прав. Сотрудники с энтузиазмом реагируют на стимулы и задачи. С приказами и указаниями они просто мирятся и терпят их. И все-таки, что же предлагаем мы, руководители, сегодня, почти 3 века спустя? Возможно, в годы Великой депрессии, когда безработица достигала 25%, наши прадеды и считали, что лучше заткнуться и принять любую предложенную вакансию, потому что им была очень нужна работа. Но сейчас не 1930-е годы. Сегодня и мужчины, и женщины лучше осознают, чего они хотят от работы. Но некоторые руководители все еще мыслят категориями эпохи Великой депрессии. Они переняли такое мышление у руководителей той эры. Я помню одного управляющего отеля в Гонконге, который присутствовал на моей встрече с сотрудниками, обслуживающими номера. Я им говорил: «Вы все имеете право голоса. Если что-то, на ваш взгляд, в отеле идет не так, сообщите мне. Вместе подумаем, как исправить. Обязательно делитесь с нами и вашими идеями любого улучшения». В конце встречи управляющий сказал: «Извините, мистер Шульце, но я ухожу». Я удивился и спросил: «Почему? Что случилось?» «Вы позволяете сотрудникам высказывать мнение, но начальник я, а не они». В конце недели он уволился. Как руководители, мы должны сами избавляться от подобной психологии и помогать избавиться от нее нашим коллегам. Сотрудники не роботы, которые запрограммированы на выполнение определенных функций. Глядя на любого сотрудника и даже кандидата на должность, надо вспомнить и признать: я тоже был таким, как он. Ему тоже нужна мечта, которая бы его вдохновляла. Ценить людей, не поступаясь ценностями компании. Мой призыв ценить сотрудника за его человеческие качества в некотором роде эхо слов Господа, когда он просил Моисея передать древним израильтянам: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Иисус позже назвал это высказывание второй самой важной заповедью. Я слышал, как некоторые ораторы применяли ее к браку и говорили: твоя жена, муж, самый близкий тебе человек. Но наши подчиненные нам тоже довольно близки. Мы ежедневно работаем вместе с ними. В напряженный период мы даже больше времени проводим с сотрудниками, чем с членами наших семей. Сотрудники — люди, которые заслуживают, чтобы мы их уважали и ценили, даже любили. Однако это не означает, что надо проявлять к ним мягкость и поступаться стандартами качества. Иногда слово «любовь» путают со словом «мягкость». Если мы поступимся стандартами ради одного сотрудника, смирившись с некачественным выполнением работы или потратив больше времени, чем нужно, без веской причины, другие сотрудники имеют право на недовольство, так же, как и учредители, акционеры компании. Задачи любой компании сформулированы для блага всех – акционеров, сотрудников, клиентов. Это обязывает нас принимать жесткие решения, когда кто-то не выполняет свои обязанности и не исправляется после того, как ему указали на упущение. Требование от сотрудников поддерживать высокие стандарты качества вовсе не означает, что мы перестаем их любить и ценить. Не стоит волноваться по этому поводу. Хорошо отлаженная организация. Так что же обеспечивает слаженную работу компании и позволяет ей решить поставленные задачи? Как сбываются мечты в мире бизнеса? Воспользуюсь простой диаграммой. Составляющие. Качественное оборудование, хорошие материалы, подходящие сотрудники. Рабочий процесс. На выходе качественный продукт и клиенты. Начнем с трех важных составляющих. Качественное оборудование, хорошие материалы, подходящие сотрудники. Допустим, у вас ресторан морепродуктов. Прежде всего, вам нужна хорошо оснащенная кухня, плиты и духовые шкафы, которые нагреваются до нужной температуры. Их легко контролировать, и они надежны. Во-вторых, свежая рыба для готовки. Если в меню значится лосось, вы хотите заполучить на рынке лучшего, тоже и с другой рыбой, которую предлагаете в меню. В-третьих, вам нужны повара, умеющие пользоваться оборудованием, чтобы отлично приготовить лосося, форель и махи-махи. Вам нужны официанты, которые работают эффективно и вежливо общаются с клиентами. Вам нужен представительный молодой человек или красивая девушка, администратор зала. Все три составляющие крайне важны для вашего ресторана, и необходимо увязать их вместе в процесс, результат которого – продукт превосходного качества для заказчиков. Что это за продукт? В случае с рестораном – вкусный обед. В моем гостиничном бизнесе – спокойное и комфортное проживание. В вашем бизнесе – что-то третье, но сам принцип везде один и тот же. Любой дефект, любой недостаток, любой разрыв цепочки в процессе работы испортит продукт, и заказчик уйдет недовольным. Теперь я хочу сконцентрироваться на третьей составляющей — приеме на работу подходящих сотрудников. Мы не можем брать в штат кого попало. Иногда при нехватке рабочих рук руководство компании может запаниковать и принять решения, о которых позже пожалеет. Если кандидат на должность смог пройти из одного конца комнаты в другой, не упав при этом пьяным, его берут на работу, но вскоре оказывается, что идея была неудачной. Джим Коллинз, прославленный автор книги «От хорошего к великому», был абсолютно прав, сравнивая руководителей с водителями автобусов. Руководители компаний, которые стремятся из просто хороших стать лучшими, начинают не с вопроса «куда», а с вопроса «с кем», — пишет он. Они сначала озадачиваются тем, чтобы в их автобусе оказались подходящие люди, а те, кто не подходит, в автобус не сели, и чтобы все пассажиры сидели каждый на своем месте. Как понять, кто нам нужен в автобусе и какие места, должности они должны занять? Достаточно ли просто проверить резюме соискателей и обзвонить их предыдущих работодателей? Или нужно сделать больше? Главное правило — не нанимайте, а выбирайте. Прежде чем давать объявление о конкретной вакансии, подумайте хорошенько, какой человек справился бы успешно с данной работой и даже делал ее с радостью. Кто проснется утром и захочет выполнять такие обязанности? Какого он склада? Изначально я сам не знал, как действовать, и потому обратился за помощью. Консалтинговая фирма, которую я выбрал, «Талант Плюс», с главным офисом в Линкольне, штат Небраска, оказала мне неоценимое содействие. Например, там решили выяснить, что значит быть хорошим швейцаром. Опросы наших лучших швейцаров показали, что всем им нравится работа на свежем воздухе. Метель для них не беда. Когда мы поинтересовались их хобби, на удивление многие ответили «садоводство». Если бы я посадил их за компьютер и в комнате без окон, они бы там изнывали. Вскоре по каждой вакансии мы составили профиль успешного кандидата. У кандидатов на позицию горничных мы спрашивали, что вы чувствуете, если предстоит уборка дома после вечеринки? Резонный вопрос, не так ли? Те, кто любит наводить чистоту у себя дома и охотно убирает мусор за гостями, сможет хорошо убираться и в номерах отеля. При отборе портье уделяли внимание внешнему виду кандидатов. Как важно для них произвести наилучшие впечатления при первой встрече с гостями. Нас также интересовала их способность разрешать конфликтные ситуации. «Вы умеете поднять людям настроение?» — задавали мы вопрос. «Если гость чем-то раздражен, как вы ответите на его претензии?» При подборе продавцов, в нашем случае сотрудников, резервирующих отель, под конференции, свадьбы, деловые обеды политиков и тому подобное, оценивали дух соперничества. «Вы когда-нибудь были частью команды, которая победила?» — спрашивали мы кандидатов. Важным было и умение убеждать. «Вы довольны, когда удается заставить других людей делать то, что им не нравится, и вам легко завладеть вниманием собеседника?» Еще мы старались оценить уровень самодисциплины. Вы умеете отслеживать множество деталей одновременно. Оказалось, что многие кандидаты, которые на первый взгляд произвели положительное впечатление, не подходили на нужные нам позиции. Их точно ждали места не в нашем автобусе. Нам пришлось тщательно и осторожно выбирать. Даже на позицию мойщика посуды мы провели собеседование с десятком кандидатов, прежде чем отыскали подходящего работника. Но наше терпение было вознаграждено. Текучка кадров значительно снизилась. В гостиничном и ресторанном бизнесе текучка кадров может составлять до 120% в год, так как многие решают, что не хотят заниматься подобной работой. У нас текучка снизилась до 20%. И не потому, что мы платили больше нашим сотрудникам. Наша сеть отелей никогда не была тесно связана с профсоюзами. Мы наследовали некоторые профсоюзные составляющие, но самих нас никто никогда не вынуждал идти по этому пути. Мы просто тщательно подбирали кадры, и люди оставались работать, потому что им у нас нравилось. Их работа подходила им по складу характера. Их знания и опыт всегда были с нами, и в результате мы сэкономили много времени и денег, поскольку нам никого не приходилось учить всему заново. Не выбирайте короткий путь. Как я уже сказал, спешка может сильно навредить. «Мне кровь из носу нужен человек на эту работу к следующему понедельнику», — накручиваем мы себя. И очень часто человек, за которого мы хватаемся, чтобы заполнить вакансию, совсем нам не подходит. Изначальный вздох облегчения позже в процессе работы оборачивается тяжелым стоном. Всегда буду жалеть о том, как поспешил в один насыщенный год, когда мы открыли 11 новых отелей. Я искал главного управляющего для каждого из отелей, и, конечно, внутри компании у меня не было достаточного количества кандидатов, которых бы я мог продвинуть на эти позиции. В итоге я выбрал двух моих старых друзей. Вместе мы в свое время многого добились. Оба моих товарища были прекрасными людьми, честными и трудолюбивыми. Но, к моему огорчению, тест по профилю успешного кандидата на должность главного управляющего они не прошли. Я связался с сотрудниками «Талант Плюс» в Небраске. «Ваш отчет меня озадачил», — сказал я. «Обычно вы правы, но, думаю, на этот раз вы что-то упустили. Я хорошо знаю этих ребят, вы точно где-то ошиблись. Ранее я строго приказал помощникам не принимать на работу никого из тех, кто не прошел профильный тест. Но как босс я при желании мог нарушить собственное правило. Так оба моих друга получили работу. Как ни прискорбно признаваться, но через 2 года мне пришлось с ними расстаться. Это было неприятно. Я очень старался сохранить моих друзей на должностях. Дошло до того, что я звонил одному из них каждое утро и говорил, как у тебя обстоят дела с тем-то и тем-то, а об этом не забыл. Если произойдет то-то и то-то, как ты смягчишь ущерб? Но все впустую. 2 кадровые ошибки стоили мне многих бессонных ночей, но в итоге для блага всей организации пришлось принять меры. Я пошел на поводу у собственных ощущений, вместо того, чтобы произвести тщательный отбор на основе объективных данных. Годы спустя мне все еще тяжело вспоминать об этом. Кто виноват? В таких ситуациях легко винить сотрудника, которого увольняют. Просто Джо не справился. Руководитель перечисляет случаи, когда Джонни сделал то или другое, выставляя его в плохом свете. Но тут я должен спросить, а кто тот идиот, который взял его на работу? Подходил ли Джо на эту должность изначально? Если он подходил, что можно было предпринять, чтобы помочь ему успешно работать? Что не смогли сделать? Неужели во всем виноват только он один? Если мы внимательно отбираем людей, а затем тщательно обучаем и направляем их, о чем мы поговорим в 2 следующих главах, такие неловкие моменты случаются все реже и реже, и мы с радостью наблюдаем, как сотрудники раскрываются на своих должностях и приносят значительную пользу компании. Помню, много лет назад я встретился с молодым парнем по имени Эбби, беженцем из Кении. Он первый день работал мойщиком посуды. Принимал его на работу не я, а заведующий кухней в отеле, и в данном случае он не прогадал. Через несколько дней я зашел на кухню и снова увидел Эбби. «Добрый день, сэр», — приветствовал он меня. Отвечая, не мог не обратить внимания, насколько чистым и опрятным он был, даже выполняя такую грязную работу. Пару недель спустя я снова встретил Эбби. «Добрый день, сэр, как поживаете?» И снова его униформа была идеальной, даже туфли начищены. Мне стало любопытно. Я спросил менеджера, «Расскажи мне об Эбби. Он хорошо работает? Он всегда такой чистый?» «Мистер Шульце, он перемывает посуды больше, чем кто-либо другой. Просто он очень гордый и любит менять униформу 2 раза в день. Этот молодой кенийец стремился к высокому качеству даже на такой скромной позиции. Скоро менеджер по обслуживанию номеров взял его к себе в официанты. Эбби покинул кухню и стал доставлять еду гостям в номер, получая от них чаевые. Затем банкетный менеджер сказал, «Мне нужен главный официант в банкетном зале. Можно Эбби у меня поработает?» Так Эбби продолжал продвигаться по службе, и сегодня он управляющий отеля «Ритц-Карлтон» в деловом центре в Атланте. Согласен, что не у всех такая личная мотивация, как у Эбби. Но давайте признаем, очень немногие люди идут на работу, которую сами считают паршивой. Люди приходят на работу вносить вклад в общее дело. Когда вы приглашаете их присоединиться к вашей команде, занять должности, которые им подходят, у них появляется возможность раскрыть свои таланты. Они не безликая масса, которую мы просто используем. Мы не относимся к ним даже подсознательно, как к предмету оборудования. Напротив, мы стараемся узнать их лично и сделать так, чтобы их собственные уникальные интересы совпали с теми обязанностями, которые они будут выполнять с энтузиазмом. В результате они становятся высококлассными сотрудниками на долгое время, что выгодно и им самим, и организациям.